В этом ресторане, в Морской, я и прежде бывал во время моего гнусненького падения и разврата. А потому впечатление от этих комнат, от этих лакеев, приглядывавшихся ко мне и узнававших во мне знакомого посетителя, наконец, впечатление от этой загадочной компании друзей Ламберта, в которой я так вдруг очутился и как будто уже принадлежа к ней нераздельно, а главное, темное предчувствие, что я добровольно иду на какие-то гадости и, несомненно, кончу дурным делом, все это как бы вдруг пронзило меня. Было мгновение, что я едва не ушел, но мгновение это прошло, и я остался. Тот Рябой, которого почему-то так боялся Ламберт, уже ждал нас. Это был человечек с одной из тех глупо-деловых наружностей, которых тип я так ненавижу чуть ли не с моего детства. Лет 45, среднего роста, с проседью, с выбритым до гадости лицом и с маленькими правильными седенькими подстриженными бакенбардами в виде двух колбасок по обеим щекам чрезвычайно плоского и злого лица. Разумеется, он был скучен, серьезен, неразговорчив и даже по обыкновению всех этих людишек почему-то надменен. Он оглядел меня очень внимательно, но не сказал ни слова, а Ламберт так был глуп, что, сажая нас за одним столом, не счел нужным нас перезнакомить, и, стало быть, тот меня мог принять за одного из сопровождающих Ламберта шантажников. С молодыми этими людьми, прибывшими почти одновременно с нами, он тоже не сказал ничего во весь обед, но видно было, однако, что знал их коротко. Говорил он о чем-то лишь с Ламбертом. Да и то почти шепотом, да и то говорил почти один Ламберт, а Рябой лишь отделывался отрывочными, сердитыми и ультиматными словами. Он держал себя высокомерно, был зол и насмешлив, тогда как Ламберт, напротив, был в большом возбуждении и, видимо, все его уговаривал, вероятно, склоняя на какое-то предприятие. Раз я протянул руку к бутылке с красным вином, Рябой вдруг взял бутылку хересу и подал мне, до тех пор не сказав со мною слова. «Попробуйте этого», — сказал он, протягивая мне бутылку. Тут я вдруг догадался, что и ему должно уже быть известно обо мне все на свете, и история моя, и имя мое, и, может быть, то, в чем рассчитывал на меня Ламберт. Мысль, что он примет меня за служащего у Ламберта, взбесила меня опять, а в лице Ламберта выразилось сильнейшее и глупейшее беспокойство, чуть только тот заговорил со мной. Рябой это заметил и засмеялся. «Решительно Ламберт от всех зависит», — подумал я, ненавидя его в ту минуту от всей души. Таким образом, мы хоть и просидели весь обед за одним столом, но были разделены на две группы, Рябой с Ламбертом ближе к окну, один против другого, и я рядом с засаленным Андреевым, а напротив меня Трешатов. Ламберт спешил с кушаньями, поминутно торопя слугу подавать. Когда подали шампанское, он вдруг протянул ко мне свой бокал. «За твое здоровье чокнемся», — проговорил он, прерывая свой разговор с Рябым. «А вы мне позвольте с вами чокнуться», — протянул мне через стол свой бокал хорошенький Трешатов. До шампанского он был как-то очень задумчив и молчалив. Даде же совсем ничего не говорил, но молча и много ел. «С удовольствием», — ответил я Трешатову, — «мы чокнулись и выпили». «А я за ваше здоровье не стану пить», — обернулся ко мне вдруг Даде. «Не потому, что желаю вашей смерти, а потому, чтоб вы здесь сегодня больше не пили», — он проговорил это мрачно и веско. «С вас довольно и трех бокалов. Вы, я вижу, смотрите на мой немытый кулак», — продолжал он, выставляя свой кулак на стол. «Я его не мою и так немытым и отдаю в наем Ламберту для раздробления чужих голов», в щекотливых для Ламберта случаях. И, проговорив это, он вдруг стукнул кулаком об стол с такой силой, что подскочили все тарелки и рюмки. Кроме нас обедали в этой комнате еще на четырех столах все офицеры и разные осанистого вида господа. Ресторан этот модный. Все на мгновение прервали разговор и посмотрели в наш угол. Да, кажется, мы и давно уже возбуждали некоторое любопытство. Ламберт весь покраснел. «А, он опять начинает! Я вас, кажется, просил, Николай Семенович, вести себя!» — проговорил он яростным шепотом Андрееву. Тот оглядел его длинным и медленным взглядом. Я не хочу, чтоб мой новый друг Долгоровкий пил здесь сегодня много вина. Ламберт еще пуще вспыхнул. Рябой прислушивался молча, но с видимым удовольствием. Ему выходка Андреева почему-то понравилась. Я только один не понимал, для чего бы это мне не пить вина. Это он, чтоб только получить деньги. Вы получите еще 7 рублей, слышите, после обеда. Только дайте дообедать, не схамите, — проскрежетал ему Ламберт. — Ага, — победоносно промычал Даде. Это уже совсем восхитило Рябова, и он злобно захихикал. — Послушай, ты уж очень с беспокойством и почти с страданием проговорил своему другу Тришатов, видимо, желая сдержать его. Андреев замолк, но ненадолго. Не таков был расчет его. От нас через стол, шагах в 5, обедали 2 господина и оживленно разговаривали. Оба были чрезвычайно щекотливого вида средних лет господа. Один высокий и очень толстый, другой тоже очень толстый, но маленький. Говорили они по-польски о теперешних парижских событиях. Даде уже давно на них любопытно поглядывал и прислушивался. Маленький поляк, очевидно, показался ему фигурой комическую, и он тотчас возненавидел его, по примеру, всех желчных и печеночных людей, у которых это всегда вдруг происходит безо всякого даже повода. Вдруг маленький поляк произнес имя депутата Мадье де Манжо, но по привычке очень многих поляков выговорил его по-польски, то есть с ударением на предпоследнем слоге, и вышло не Мадье де Манжо, а Мадье де Монжо. Того только и надо было Даде. Он повернулся к полякам и, важно выпрямившись, раздельно и громко вдруг произнес, как бы обращаясь с вопросом: «Мадье де Монжо?» Поляки свирепо обернулись к нему. «Что вам надо?» — грозно крикнул большой толстый поляк по-русски. Даде выждал. «Мадье де Монжо?» — повторил он вдруг опять на всю залу, не давая более никаких объяснений, точно так же, как давеча глупо повторял мне у двери, надвигаясь на меня: «Долгоровки!» Поляки вскочили с места. Ламберт выскочил из-за стола, бросился было к Андрееву, но, оставив его, подскочил к полякам и принялся униженно извиняться перед ними. «Это шуты, пани, это шуты!» — презрительно повторял маленький поляк, весь красный, как морковь от негодования. «Скоро нельзя будет приходить!» В зале тоже зашевелились, тоже раздавался ропот, но больше смех. «Выходите, пожалуйста, пойдемте!» — бормотал, совсем потерявшись, Ламберт, усиливаясь как-нибудь вывести Андреева из комнаты. Тот, пытливо обозрев Ламберта и догадавшись, что он уже теперь даст денег, согласился за ним последовать. Вероятно, он уже не раз подобным бесстыдным приемом выбивал из Ламберта деньги. Тришатов хотел было тоже побежать за ними, но посмотрел на меня и остался. «Ах, как скверно!» — проговорил он, закрывая глаза своими тоненькими пальчиками. «Скверно очень!» — прошептал на этот раз уже с разозленным видом Рябой. Между тем Ламберт возвратился почти совсем бледный и, что-то оживленно жестикулируя, начал шептать Рябому. Тот, между тем, приказал лакею поскорей подавать кофе. Он слушал брезгливо. Ему, видимо, хотелось поскорее уйти. И однако вся история была простым лишь школьничеством. Тришатов с чашкой кофе перешел с своего места ко мне и сел со мною рядом. «Я его очень люблю», — начал он мне с таким откровенным видом, как будто всегда со мной об этом говорил. «Вы не поверите, как Андреев несчастен. Он проел и пропил приданое своей сестры, да и все у них проел и пропил в тот год, как служил. И я вижу, что он теперь мучается. А что он не моется, это он с отчаяния. И у него ужасно странные мысли. Он вам вдруг говорит, что и подлец, и честный. Это все одно и нет разницы. И что не надо ничего делать ни доброго, ни дурного. Или все равно можно делать и доброе, и дурное. А что лучше всего лежать, не снимая платья, по месяцу пить, да есть, да спать и только. Но поверьте, что это он только так. И знаете, я даже думаю, он это теперь потому накуролесил, что захотел совсем покончить с Ламбертом. Он еще вчера говорил. Верите ли, он иногда ночью или когда один долго сидит, то начинает плакать, и знаете, когда он плачет, то как-то особенно, как никто не плачет. Он заревет, ужасно заревет, и это, знаете, еще жальче. И к тому же такой большой и сильный, и вдруг так совсем заревет. Как бедный, не правда ли? Я его хочу спасти, а сам я такой скверный, потерянный мальчишка, вы не поверите. Пустите вы меня к себе, долгорукий, если я к вам когда приду. О, приходите, я вас даже люблю. За что же? Ну, спасибо. Послушайте, выпьемте еще бокал. Впрочем, что ж я? Вы лучше не пейте. Это он вам правду сказал, что вам нельзя больше пить, мигнул он мне вдруг значительно. А я все-таки выпью. Мне уж теперь ничего. А я, верите ли, ни в чем себя удержать не могу. Вот скажите мне, что мне уж больше не обедать по ресторанам, и я на все готов, чтобы только обедать. О, мы искренне хотим быть честными, уверяю вас, но только мы все откладываем. А годы идут, и все лучшие годы. А он, я ужасно боюсь, повеситься. Пойдет и никому не скажет, он такой. Нынче все вешаются. Почем знать, может, много таких, как мы. Я, например, никак не могу жить без лишних денег. Мне лишние гораздо важнее, чем необходимые. Послушайте, любите вы музыку? Я ужасно люблю. Я вам сыграю что-нибудь, когда к вам приду. Я очень хорошо играю на фортепиано и очень долго учился. Я серьезно учился. Если б я сочинял оперу, то, знаете, я бы взял сюжет из Фауста. Я очень люблю эту тему. Я все создаю сцену в соборе. Так в голове только воображаю готический собор, внутренность, хоры, гимны, входит Гретхен, и, знаете, хоры средневековые, чтоб так и слышался 15 век. Гретхен в тоске, сначала речитатив, тихий, но ужасный, мучительный, а хоры гремят мрачно, строго, безучастно. «Диес ира, диес илла» — «День гнева, день оный» — латынь. И вдруг голос дьявола, песня дьявола. Он невидим, одна лишь песня рядом с гимнами, вместе с гимнами, почти совпадает с ними. А между тем совсем другое, как-нибудь так это сделать. Песня длинная, неустанная. Это тенор, непременно тенор. Начинает тихо, нежно. «Помнишь, Гретхен, как ты, еще невинная, еще ребенком, приходила с твоей мамой в этот собор и лепетала молитвы по старой книге? Но песня все сильнее, все страстнее, стремительнее. Ноты выше, в них слезы, тоска, безустанная, безвыходная и, наконец, отчаяние. Нет прощения, Гретхен, нет здесь тебе прощения». Гретхен хочет молиться, но из груди ее рвутся лишь крики, знаете, когда судорога от слез в груди. А песня сатаны все не умолкает, все глубже вонзается в душу, как острие, все выше, и вдруг обрывается почти криком: «Конец всему, проклято!» Гретхен падает на колено, сжимает перед собой руки, и вот тут ее молитва. Что-нибудь очень краткое, полуречитатив, но наивное, безо всякой отделки, что-нибудь в высшей степени средневековое. 4 стиха, всего только 4 стиха. У Страделла есть несколько таких нот. И с последней нотой обморок, смятение. Ее поднимают, несут, и тут вдруг громовой хор. Это как бы удар голосов. Хор вдохновенный, победоносный, подавляющий. Что-нибудь вроде нашего «Дори носимо чинми». Так, чтоб все потряслось на основаниях, и все переходит в восторженный, ликующий, всеобщий возглас «Осанна!» Как бы крик всей вселенной, а ее несут, несут, и вот тут опустить занавес. Нет, знаете, если б я мог, я бы что-нибудь сделал. Только я ничего уж теперь не могу, а только все мечтаю. Я все мечтаю, все мечтаю. Вся моя жизнь обратилась в одну мечту. Я и ночью мечтаю. Ах, долгорукие, читали вы Диккенса «Лавку древностей»? Читал, что же. Помните вы, постойте, я еще бокал выпью. Помните вы там одно место в конце, когда они, сумасшедший этот старик и эта прелестная 13-летняя девочка, внучка его, после фантастического их бегства и странствий, приютились, наконец, где-то на краю Англии, близ какого-то готического средневекового собора, и эта девочка какую-то тут должность получила, собор посетителям показывала. И вот, раз... Закатывается солнце, и этот ребенок на паперти собора, вся облитая последними лучами, стоит и смотрит на закат с тихим задумчивым созерцанием в детской душе, удивленной душе, как будто перед какой-то загадкой, потому что и то, и другое ведь как загадка. Солнце как мысль Божия, а собор как мысль человеческая, не правда ли? Ох, я не умею это выразить, но только Бог такие первые мысли от детей любит. А тут подле нее на ступеньках сумасшедший этот старик, дед, глядит на нее остановившимся взглядом. Знаете, тут нет ничего такого. В этой картинке у Диккенса совершенно ничего. Но этого вы век не забудете, и это осталось во всей Европе. Отчего? Вот прекрасная. Тут невинность. Эй, не знаю, что тут только хорошо. Я все в гимназии романы читал. Знаете, у меня сестра в деревне, только годом старше меня. О, теперь там уже все продано и уже нет деревни. Мы сидели с ней на террасе под нашими старыми липами и читали этот роман, и солнце тоже закатывалось. И вдруг мы перестали читать и сказали друг другу, что и мы будем так же добрыми, что и мы будем прекрасными. Я тогда в университет готовился. И, ах, долгорукий, знаете, у каждого есть свои воспоминания. И вдруг он склонил свою хорошенькую головку мне на плечо и заплакал. Мне стало очень-очень его жалко. Правда, он выпил много вина, но он так искренне и так братски со мной говорил и с таким чувством. Вдруг в это мгновение с улицы раздался крик и сильные удары пальцами к нам в окно. Тут окна цельные, большие, и в первом нижнем этаже, так что можно стучать пальцем с улицы. Это был выведенный Андреев. «Уэ, Ламбер! Уэ, Ламбер! А тю ву, Ламбер!» — раздался дикий крик его с улицы. «Ах, да он ведь здесь! Так он не ушел!» — воскликнул, срываясь с места, мой мальчик. «Счет!» — проскрежетал Ламберт прислуги. У него даже руки тряслись от злобы, когда он стал рассчитываться, но Рябой не позволил ему за себя заплатить. «Почему же? Ведь я вас приглашал, вы приняли приглашение». «Нет уж, позвольте», — вынул свой портмоне Рябой и, рассчитав свою долю, уплатил особо. «Вы меня обижаете, Семен Сидорович». «Так уж я хочу-с», — отрезал Семен Сидорович и, взяв шляпу, не простившись ни с кем, пошел один из залы. Ламберт бросил деньги слуге и торопливо выбежал вслед за ним, даже позабыв в своем смущении обо мне. Мы с Трешатовым вышли после всех. Андреев, как верста, стоял у подъезда и ждал Трешатова. «Негодяй!» — не утерпел было Ламберт. «Но-но!» — рыкнул на него Андреев и одним взмахом руки сбил с него круглую шляпу, которая покатилась по тротуару. Ламберт унизительно бросился поднимать ее. «Венсенк рубль!» «25 рублей!» — указал Андреев Трешатову на кредитку, которую еще давеча сорвал с Ламберта. «Полно!» — крикнул ему Трешатов. «Чего ты все буянишь? И за что ты содрал с него 25? С него только 7 следовало». «За что содрал? Он обещал обедать отдельно с афинскими женщинами, а вместо женщин подал Рябова. И кроме того, я не доел и промерз на морозе непременно на 18 рублей. 7 рублей за ним оставалось, вот тебе ровные 25». «Убирайтесь к черту оба!» — завопил Ламберт. «Я вас прогоняю обоих! Я вас, бараний рог!» «Ламберт, я вас прогоняю! И я вас, бараний рог!» — крикнул Андреев. «Адьё, мой принц!» «Прощайте, князь! Не пейте больше вина! Петя, марш! Уэ, Ламбер! Уэ, Ламбер! А тю вю, Ламбер!» — рявкнул он в последний раз, удаляясь огромными шагами. «Так я приду к вам, можно?» пролепетал мне наскоро Трешатов, спеша за своим другом. Мы остались одни с Ламбертом. «Ну, пойдем», — выговорил он, как будто с трудом переводя дыхание и как бы даже ошалев. «Куда я пойду? Никуда я с тобой не пойду», — поспешил я крикнуть с вызовом. «Как не пойдешь?» — пугливо встрепенулся он, очнувшись разом. «Да я только и ждал, что мы одни останемся. Да куда идти-то?» Признаюсь, у меня тоже капельку звенело в голове от 3 бокалов и 2 рюмок хересу. «Сюда, вот сюда, видишь? Да тут свежие устрицы, видишь, написано. Тут так скверно пахнет. Это потому, что ты после обеда, а это милютинская лавка. Мы устриц есть не будем, а я тебе дам шампанского». «Не хочу, ты меня опоить хочешь». «Это тебе они сказали, они над тобой смеялись. Ты веришь мерзавцам?» «Нет, Трешатов не мерзавец, а я и сам умею быть осторожным. Вот что». «Что у тебя, есть свой характер?» «Да, у меня есть характер, побольше, чем у тебя, потому что ты в рабстве у первого встречного. Ты нас остромил, ты у поляков, как лакей, прощения просил. Знать, тебя часто били в трактирах? — Да ведь нам надо же говорить, дурак! — скричал он с тем презрительным нетерпением, которое чуть не говорило, и ты туда же. — Да ты боишься, что ли? Друг ты мне или нет? Я тебе не друг, а ты мошенник. Пойдем, чтоб только доказать тебе, что я тебя не боюсь. Ах, как скверно пахнет, сыром пахнет. Экая гадость!